Мур. Николаев, постучав, вошел в кабинет Тыльнера. Тот сидел, подперев голову рукой, и бессмысленно водил мундштуком папиросы по столу. — Что случилось? — поинтересовался Николаев. — Ухожу из розыска, — мрачно ответил Тыльнер. — Куда изволили собраться? — В институт инженером хочу быть. — Дело хорошее. Но, как мне сказал дежурный, у нас еще два нападения. — Да, за это меня там, — Тыльнер ткнул папиросы в потолок, — раком ставили. — Любопытная поза. Вот, пожалуйста. Николаев достал выписку из военного архива. Тыльнер прочел. Вскочил и зашагал по комнате. Вот это да. Неужели вышли в цвет? — Пока не ясно. Мало ли кто где служил. Николаев сел в кресло, удобнее устроился. Я опоздал, потому как срочно встречался с нашим человеком, работающим в домино. Но вчера Леонидов избил Бартеньева. Ну, у Олега были личные счеты. Олег Алексеевич не такой человек, чтобы сводить счеты прилюдно. Но вы правы. Но если Бартеньев и есть тот, кого мы ищем, он вполне может убрать Леонидова. А давайте поставим за ним наших людей. Не наружку, которой вмешиваться запрещено, а охрану. — А если он срисует? — спросил Тыльнер. — Тогда объясним ему все честно. Раздался стук в дверь. — Войдите! Появился Огородников. — С ком приветом, граждане инспектора! — Вы бы еще сказали с пионерским, — засмеялся Тыльнер. — А что, я бы согласился стать пацаном пионером. Ну, а давайте по делу. Значит так, 4 крупных нападения были на клиентов Трудового банка. Там есть отдел, который готовит крупные выплаты. Работают в нем 4 человека. Начальник, герой перекопа, краснознаменец, 2 бухгалтерские дамы, пожилые и серьезные, и счетовод Ирина Светозарова, молодая, красивая. У руководства на отличном счету. Общественница, несмотря на то, что по происхождению чуждая, ее готовят в комсомол. Ну и что? Тыльнер встал, потянулся. Я по происхождению тоже чуждый. И Александр Иванович не из молотобойцев. Григорий Федорович, все дело в том, что жалование она получает по 10-му разряду. Одевается хорошо, многое себе может позволить. Например, пить кофе с пирожными в буфете. А я коньяк пью, разозлился Тыльнер. Меня за это в дом ЗАГ? Так вы... Хватит, сказал Николаев. Адрес все есть? Конечно. Огородников достал бумажку с адресом.